Глава 27. Ненавижу ставить оценки. Рустам, ваш любимчик, вот вы и ставите ему пятерки. Почему, Диане, вы 4 поставили, а мне 3? Я так же ответила. Не ставьте мне двойку, меня папа дома убьет. Почему у меня 3? Я же все написал. Я стою у доски с журналом в руках и чувствую, как внутри меня все сжимается. Не люблю ставить отметки. Эти претензии, вопросы, замечания, просьбы, мольбы, слезы, обиды, споры меня раздражают. Ученики каждый раз словно препарируют под микроскопом мои слова, мой тон, мои критерии, мои решения. Для многих детей отметка не просто число, а мера справедливости, человечности и симпатии. Ученики нередко видят в учителях вершителей судеб, а в оценках судебный вердикт. Но мне не нравится быть судьей. Я просто хочу, чтобы дети учились и становились лучше. Не люблю ставить оценки, это преуменьшение. Я всем сердцем ненавижу их ставить, хотя в одном из интервью полушутя признался, что пришел в школу с мечтой влепить 2 таким же ленивым и шумным ребятам, которые когда-то мешали мне самому учиться в школе. Уверен, что и вы не в восторге от обязанности ставить оценки, что в этом мы единомышленники. Однако отказаться от оценок ни вы, ни я не можем. Так что же сделать, чтобы отметки перестали быть мучением? Почему отметки нужны, по крайней мере, пока? Школа — не изолированный, необитаемый остров посреди Тихого океана. Она — часть большой системы, в которой отметки нужны всем. Преподавателям они необходимы, чтобы фиксировать динамику успеваемости и стимулировать детей учиться. Говорят, что ученики, которых стимулируют оценки, не вымерший вид. Они еще где-то водятся. Директору и Горуно нужна статистика, результаты, ведь у них тоже есть начальство, которому надо оценивать работу школ. Оценки нужны родителям, чтобы понимать, как учится их ребенок, чтобы хвастать перед соседями его успехами или переживать из-за проблем. Отметки нужны вузам и СУЗам. Надо же понимать, кто к ним поступает на первый курс. Что не так с традиционными отметками? Первое. Субъективный подход, особенно в социально-гуманитарных дисциплинах. Один и тот же ответ может получить у 3 разных учителей 3 разные оценки. Более того, даже один и тот же учитель, в зависимости от настроения, самочувствия, симпатий и так далее, может поставить за идентичный ответ и 3, и 5. Дети крайне чувствительны к таким вещам, поэтому в списке качеств идеального педагога многие из них называют объективность. Второе. Российская 4-бальная система не позволяет должным образом оценить усилия ученика. Для начала четко зафиксируем. В нашей стране не 5-бальная, а именно 4-бальная шкала. Кто-то из вас когда-нибудь ставил ученику 1? Я нет. И от детей, и от коллег страшные истории про реальный кол не слышал уже лет 20. Так вот, диапазон от «неудовлетворительно» до «отлично» в 4-бальной шкале слишком узок, отметок просто не хватает. Любой из нас знает, что 2, полученные сегодня, например, Андреем и Игорем, могут быть совершенно разными. Мы ставим 5 и за выдающийся ответ, и за уникальную работу, и просто за отсутствие ошибок. 12- или 20-бальная система, хоть и сложнее для учителя, но гораздо эффективнее. Интересно, что школы могут вводить собственные шкалы, хоть 100-бальные, с последующим переводом по итогам года в классическую шкалу. Но наше общество к этому пока не готово. 3. Отметки не позволяют оценить усилия. Мальчик, неделю назад написавший диктант с 15 ошибками, а сегодня с 5, оба раза получает 2, хотя он добился колоссального прогресса. 4. Отметки превращаются в ярлыки. «Ты отличница и молодец». «А, ты же двоечник». Зная об оценках ребенка, мы начинаем относиться к нему предвзято. Видим в нем лишь ходячую цифру. 5. Отметки могут похоронить мотивацию, особенно у тех, кому учеба дается с трудом. Оказавшись в болоте двоек, выбраться из него нелегко. Давайте посмотрим на отметки глазами учеников. Многие из них воспринимают тройку не как «удовлетворительно», а как «я плохой» или даже «глупый». Затем им предстоит еще и вечером получить от родителей в свой адрес такие же или более сильные и неприятные эпитеты. К сожалению, ставя оценку конкретному ребенку, мы часто не замечаем и не понимаем, в каких условиях он живет. Возможно, он учил всю ночь. Или был нездоров, или у него больна мать. Возможно, он впервые сам, без ГДЗ, готовых домашних заданий, выложенных в интернете, написал сочинение, да, с ошибками, но зато совершенно самостоятельно. А вместо признания получает злосчастную тройку. А отличница Рената, которая списала все из нейросетей, гордо понесет домой пятерку. Зачетка, ярлык, многое значит уже в школе. Что можно изменить? Работающие практики. Первое. Проводите открытые зачеты. Классические контрольные, начинающиеся фразой учителя «достаньте двойные листочки», детей пугают. Это игра с высокими ставками. Уверяю вас, если дети сами выберут формат зачета или контрольной, презентацию, игру, проект, эссе, видеоролик, процесс получится гораздо более интересным, полезным и, конечно, психологически комфортным. Второе. Разрешайте пересдачи. В конечном счете наша цель — не поставить ребенку отметку, а сделать так, чтобы он получил необходимые знания и умения. Какая разница, сделает он это с первого или со второго раза, сегодня или через 3 дня? Третье. Если ребенок получил у вас двойку, не ставьте ее в тетради, в контрольной или в тесте. Вместо этого напишите или скажите: «Давай ты попробуешь еще раз. Уверен, что у тебя получится лучше». Знаменитый эксперт по продуктивности Али Абдал в своей книге «Жизнь, игра и продуктивность» рассказывает о поразительном эксперименте, участников которого разделили на 2 группы и предложили пройти тест. У первой группы после каждой ошибки на экране всплывало сообщение: «Неверно, вы потеряли 5 очков, теперь у вас осталось только 195 очков». Вторая группа после каждой неудачи видела слова: «Ошибка, попробуйте еще раз». Это невероятно, но участники первой группы совершали в 2 раза меньше попыток, чем участники второй. Казалось бы, какие-то виртуальные очки, они не играют никакой роли, вы же не теряете каждый раз по $5 со своего счета. Но оказывается, простое предложение попробовать еще раз, понимание, что в запасе остались попытки, позволяет и взрослому, и ребенку спокойнее относиться к промахам, верить в свои силы и не сдаваться. Так что пусть ваши дети знают, у них всегда остаются шансы на успех. Четвертое. Предлагайте ученикам пересдачу в виде самостоятельного разбора их собственных ошибок. Происходит это так. Вы ставите школьнику оценку, указываете ему на ошибку, а его задача — письменно или устно объяснить, в чем именно она заключается. Провести работу над ошибками можно и перед всем классом, только при этом не стоит афишировать, что недочеты допустил сам ребенок, за что и получил 2. Пусть это выглядит как подготовленный учеником доклад на тему «Самые распространенные ошибки при решении квадратных уравнений», например. Пятое. Помните про формирующее оценивание. Комментируйте, хвалите, поощряйте, благодарите детей не только за результат, но и за то, как проходит процесс их работы, ведь он зачастую важнее цели. Шестое. Используйте цветовую систему оценок. Зеленый в ней может означать «ты усвоил тему». Желтый – есть над чем поработать. Красный – надо повторить тему и разобраться в ней. Выставление таких оценок не вызывает у ребенка стресс и не ставит на нем клеймо троечника или двоечника. Для работы удобно использовать цветные стикеры или карточки. Седьмое. Устанавливайте понятные критерии. Дети должны четко понимать, за что именно они получают ту или иную оценку. В некоторых случаях критерии можно обсудить с детьми, сделав их своими соответчиками. Не обольщайтесь, Многие ученики даже после этого будут обвинять вас в том, что им вы занизили оценки, а своим любимцам завысили. Но все же критиков станет меньше. Восьмое. Вместо одной отметки поставьте несколько. Например, так. Одну за аргументацию, другую за грамматику, третью за оригинальность, четвертую за словарный запас. Девятое. Предлагайте ученику поставить оценку самому себе или однокласснику. Не бойтесь того, что дети начнут массово завышать друг другу отметки. Учительский опыт и научные исследования показывают, что в большинстве случаев дети оказываются строже преподавателя. Да, в ответ они могут получить от соседа тоже тройку, но, как правило, это воспринимается не так болезненно, как три от педагога. Десятое. Не ставьте оценки публично. Не превращайте выставление оценок в шоу. Детям вовсе не обязательно знать, что получили за контрольную их одноклассники. А если ученики начнут спрашивать, что вы поставили Максиму и Тимуру, напоминайте им следующее. Не сравнивай себя с другими, ты уникален и неповторим. Главное, ты написал лучше, чем в прошлый раз. Я вижу прогресс. Продолжай так же. Одиннадцатое. Предложите детям провести день, неделю, без оценок. Замените их комментариями и диалогом. Двенадцатое. В случае спора или даже конфликтной ситуации, вызванной плохой отметкой, предложите ученику альтернативу. Пусть твою работу проверит нейросеть. Рассказывают, как один учитель пришел в новый класс и сразу же ошеломил учеников приятным известием. «Ставлю всем за четверть пятерки. А теперь давайте учиться». Что у него получилось в итоге? Никто не знает. Может быть, это просто красивый педагогический миф. Я не призываю вас к подобной педагогической революции. Безотметочная школа — это мечта, грезы, фантастика. Мы не можем отменить оценки, но можем изменить их смысл. Вести с детьми диалог о критериях, отмечать не только результат, но и усилия, постоянно напоминать ученикам, что ошибки — необходимая и крайне полезная часть пути. Помните об этом, когда захотите поставить этой аудиокниге и мне двойку в отзывах.